521. Матерь Агни-йоги. Адверса позволяет обнаруживать безумие, несостоятельность или ошибочность человеческих действий с тем, чтобы уже не допускать их в будущем. Вот почему допускаются иногда явления, казалось бы, совершенно недопустимые и вредные явно. Также и в жизни ученика учитель допускает порою явление некоторого порядка, чтобы ученик, видя их несостоятельность, мог тем легче приняться за их искоренение. 521.